солнце засветило и вышло из-за туч. Я решил пройтись по городу, чтобы загореть, а потому что очень бледный я после зимы. От недостатка солнца у меня бьется нос. А еще меня бросила девушка моя, и я хочу весь загореть, чтобы быть красивым. Чтобы были девушки у меня клевые и тоже очень сильно меня любили. Я хочу девушек любить, я хочу девушек любить, я хочу девушек любить. И я шагаю мимо, девушка красивая прошла. Я улыбнулся ей, сказал, будь моей. Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: у меня уже есть такой дурак, как ты. А я был очень ошарашен и как копанный встал. И стоял часов так 8, как статуя молчал. Мне было очень тоскливо, хотя и солнце светило. В этот радостный денек и девушка не полюбила. Девушка не полюбила, девушка не полюбила, девушка не полюбила. Зачесался нос. Я понял, что к асфальту я ногами прилепился.